Разбудил меня дождь. Не сам. Тент я натянул правильно, да и на мой лагерь не упало ни капли. Однако сам дождь бил по тенту, как по барабану, добавляя какофонию листвы и сам шум дождя. Выглянув, я широко зевнул и после осмотра понял, что до рассвета осталось не так и много. Поэтому можно уже вставать. Пока я возился по хозяйству, завтракая и собираясь, на горизонте появилась полоска зари. Дождик и не думал прекращаться, хотя осталось ему недолго. Тучи уходили, и вдали был виден просвет. Я даже не стал брать с собой амулет против дождя. Тот защитную пленку над владельцем разворачивал, и капли стекали по ней. А вообще, с амулетами и артефактами, что я набрал трофеями, не все так однозначно. В основном был мусор, но встречались и неплохое. Было 7 амулетов личной защиты, но воспользоваться ими я не мог. Требовалась недешевая перенастройка. Эти амулеты были настроены на ауры прошлых владельцев, так что пока мертвый груз. А вообще, подсчитав, сколько стоит все, я взял трофеями и понял, что заработаю максимум половину золотого. Да и то в лучшем случае. Поэтому надежда, что, продав амулеты, я заработаю на учебу, растаяла как дым. Не знаю, но, как мне кажется, сбор сокровищ со дна озера куда более интересная и реальная идея. Если только меня местные не опередили. Идея-то на поверхности лежит. Покинув рощу, я вышел на дорогу. И под мелким дождиком, который вскоре прекратился, направился к Бортону. Надо разузнать кое-что. Прикупить карты местных земель, ну и при возможности заиметь лошадь. Когда я вышел на открытый участок дороги, и стали видны воды озера с довольно высокими волнами, то заметил паром, что буксировал яхту, над которой я так хорошо поработал. Понятно, обнаружил ее бултыхающуюся на волнах и притащил в порт. Кстати, на яхте что-то стояло, временная замена паруса, и те вполне могли приползти к берегу сами, если бы паром не встретили. А ведь Гордон на борту... И есть отличный шанс незаметно, чтобы это не привело ко мне, поквитаться с ним за все мои рухнувшие планы. А если все получится, то планы станут не такими и рухнувшими. Была одна идея, но о ней чуть позже, если все выйдет. Сглазить не хочу. Проникнув на окраины Бортона, я направился к порту. В одном месте я обнаружил влажную одежду, что сохло, развешанное на веревке в лучах поднимающегося солнца. Я быстро перемахнул через деревянный дощатый забор и стал ее осматривать. Собаки, к счастью, во дворе не оказалось. Та была даже не влажная, а мокрая. Видимо, хозяева не стали выходить, и одежда всю ночь находилась под дождем. Подобрав себе штаны и рубаху по размеру, я выжил ее и переоделся, превратившись в обычного мальчишку с окраин Бортона. Тут главное магу на глаза не попасться. Все свое припрятал в поленницу у забора одного из соседних домов и двинул дальше. С собой я прихватил только вычурный нож, снятый с пояса Раджи. Кстати, на нем была эмблема их бога. И понять, чей это нож, не составит труда. Когда я оказался в порту, то паром уже давно причалил, а яхту пришвартовали к пристани. Там работали матросы из команды «Тримарина». А вот пассажиров уже не было. Я осторожно поспрашивал у зевак и узнал, что пассажиры ушли куда-то в город. Куда именно, никто не знал. Пришлось осматривать ближайшие улицы в надежде случайно встретиться с нужными людьми. И действительно повезло. Через некоторое время я приметил, как один из чиновников заходил в одну из гостиниц в припортовом районе. Раз он тут, значит, и остальные где-то поблизости. Дальше я поступил так. Напросился к конюху гостиницы на работу. За объедки со стола постояльцев. И получил работу. При этом так извозюкался в навозе, пока чистил стойло, что меня сложно стало узнать. Да помню я про ауру, что светится, как огонек в ночи. Так ведь и маги не ходят постоянно с активным магическим зрением. При нужде входят в него и используют. Так что тут 50 на 50, обнаружат или нет. Конечно, есть такие амулеты, что скрывают ауру или накладывают другую, ложную, простого человека. Но ничего подобного у меня не было. Хотя пригодилось бы, глупо не признавать это. Гордон с одним из чиновников, что его сопровождали, появился ближе к обеду, причем с явно недовольным видом. Я наблюдал за ним из конюшни, наверху, где сеновал, шикарные щели для проветривания сена, так что точка наблюдения неплохая. Дальше я скользнул на улицу и побежал к нужнику. Ожидать нужную цель можно только там. Даже не думал, что будет все так просто. После четвертого посетителя нужника пришел тот, кто мне нужен, Гордон. Я даже штаны ему спустить не дал. Распахнул дверь, простенький деревянный засов просто слетел и вбил кинжал в грудь, пошевелив лезвие, чтобы нанести более тяжкое ранение сердцу. А когда тот упал, с изумлением, написанным на лице, вбил ему в глаз, чтобы достал до мозга щепку, вырванную тут же из задней стенки нужника. Эманации смерти скоро разойдутся, так что я поспешил скрыться. Но перед этим достал небольшой кристалл накопителя одного из моих амулетов и выпустил ману, не забыв протереть рукоятку кинжала. Выпущенная сырая мана замаскирует мои следы. Правда, я подставлял другого мага, того, чья это мана. Но, думаю, у того будет алиби, если он находится где-то далеко. Уйти я смог не только из этого района, а вообще из города. Искупался в водах озера, смывая себе подсохшую маскировку, да переоделся в свою одежду, а украденную утопил, используя для этого пару камней. Дальше вернулся в лес и прямиком направился к лодке. Да, дождь ее открытую не пощадил, почти вся ушла в воду, но не утонула, глубина не позволяла. Сбегав в лагерь, я перенес все свои вещи на берег и стал котелком черпать воду. Час, и та пуста. Вернул вещи на место и стал ожидать наступления вечера, чтобы ночью уйти в озеро. Вот пока готовился ужин, я продолжал изучать свод законов города. Стоит описать, что я узнал из этой книги. Очень много интересного узнал. Фактически, одним ударом клинка я вернул все свои планы с академией. Все очень просто. Я, опекаемый ребенок, а по законам города, близок в родственном смысле только после жены и детей. Так как Гордон не был женат и детей тоже не имел, то я являюсь его прямым наследником. Ведь тот полностью оформил на меня все документы. Уловили смысл всего того, что произошло? Это я все в книжке вычитал. Так что стоит немного подождать, как раз на озере поработаю, буду добывать средства для учебы, потом сделаю вид, что меня отловили стражники, и наверняка ведь из списков розыска не уберут, и дальше вступление в наследство. Только затягивать не стоит. Неделю максимум. Родственников у мага хватало. Сам он из простых, дворянство после академии получил, так что слетятся как воронье. А я свою компенсацию за предоставленные неудобства твердо собирался получить. А то, что это я с Гордоном поработал, еще пусть попробуют доказать. Скажу, что жил на побережье озера охотой и рыбалкой, ну и все такое. Придумаю еще что-нибудь. Вот такой был план. Надеюсь, тот франциск-искарь не вспомнит, что я с Раджи встречался, иначе стану первым подозреваемым. Как начало темнеть, я вывел лодку из своего убежища. Озеро после прошедшего недолгого ненастья было спокойным и направился вдоль побережья, отойдя от него километра на три прочь от Бортона. Кстати, запас основ для амулетов я сделал. Будет из чего создавать амулеты сканеров. Лучше геологических, чтобы те реагировали на металлы. Настрою на серебро и золото. Так и буду искать. Вот так через час, убедившись, что вокруг никого, я снял амулет ночного видения, Он будет только мешать в работе. И стал формировать сплетение рун, внедряя его в основу. 20 минут, и слегка модернизированный поисковый амулет был готов. «Ого, а озеро глубокое! 70 метров на том месте, где я находился!» Снова, поставив парус, я повел лодку дальше, просвечивая дно озера. Дальность этого поискового амулета 250 метров, чего вполне хватало. «Есть!» 5 минут поиска, и тот среагировал на золото и серебро. Через 10 секунд, когда был закончен анализ, я только сплюнул и снова поднял парус. Одно золотое кольцо, скорее даже мужской перстень, и небольшой сросшийся камень серебра вперемешку с медью. Похоже, какой-то несчастный тут утонул. Не буду же я из-за этой мелочи спускаться на 74 метра. Вздохнув, я сразу же спустил парус. Нет, все же эту первую находку я достану. А если таких мелочей будет много, что, все бросать? Вернувшись на веслах на место, я сбросил плавающий якорь, чтобы уменьшить дрейф. Течения тут не было, так что самое то. После этого взял основу и стал создавать амулет для подводного плавания. Да, это магический прототип акваланга, что создает вокруг головы воздушный пузырь. Более того, он еще поддерживает тепло тела. С ним хоть в водах Антарктиды можно плавать. Только заряд накопителя быстро тратится. В этот раз я хоть и делал детскую поделку, но более серьезную, с накопителем. По-другому никак, иначе запаса маны из моего источника на поддержание работы амулета мне не хватит. В этот раз на работу я потратил почти полчаса. Непозволительно долго. Зато этот амулет часов 6 продержится, пока основа не разрушится. Главное, чтобы это под водой не случилось. Дальше, взяв один из 3 больших камней, это вес, чтобы кверху не тянуло, повесил его на шею и, закрепив на груди амулет, обвязав веревку вокруг торса, просто шагнул за борт. Вода прохладная. Нужно было настроить амулет на более теплый обогрев. Но и так неплохо. Разницы нет. И на глубине, где вода более холодная, она останется для меня той же температуры, на которую настроен амулет. Пришлось подрабатывать ногами, осматриваясь во время спуска с помощью амулета ночного видения. 10 минут, и я на дне. Благодаря тому же амулету кессонная болезнь мне не страшна. Опустился я метрах в 50 от засечки серебра, так что, обходя затопленные стволы деревьев, обломки какого-то баркаса, этот совсем старый, труп посвежее будет, и подошел к скелету. 40 лет ему, вряд ли больше. Потом порылся в иле, откапывая кошель, убрал серебро и перстень в сумку, отвязал камень и стал быстро подниматься. Вот такой поиск. Не знаю, кому как, а мне понравилось, захватывающе. Особенно, когда на крупную рыбину наткнулся. До сих пор не понимаю, кто из нас больше испугался друг друга. И адреналин еще долго гулял в моей крови. Вынырнув, я отключил амулет «Акваланг», буду теперь так его называть, и, осмотревшись, обнаружил лодку в 100 метрах, после чего брассом поплыл к ней. Сумка на боку немного мешала, а так достаточно быстро добрался до места и, ухватившись за борт, рывком перебросил себя через него. Отключив остальные амулеты, кроме, пожалуй, ночного видения, вытащил из сумки добычу, слив из нее воду, и осмотрел. Не магические. Монеты как монеты, перстень как перстень. Потом, вытащив из рюкзака полотенце, я быстро обтерся и накинул сверху одну рубаху. Ночь вполне теплая была, юг практически. Поднял парус, вытягивая плавающий якорь. Не успел я отплыть от места прошлой добычи и 200 метров, как снова засечка, в более глубоком месте. Тут впадина была. В этот раз совсем даже неплохо. Серебро, золото и много. Больше 100 монет. Вздохнув, я спустил парус и сбросил за борт плавающий якорь. Похоже, тут я провожусь до самого утра, если вообще все успею поднять. Всего два камня для ныряния. Не знаю, что за судно тут утонуло. Достаточно крупное. Его обломки показал сканер. Но это произошло давно. То есть мне еще и копать придется. Из ила только часть шпангоута торчит. И все. Да и то верхушки. Все остальное под илом. Ничего. Побудем подводным илокопом. Хотя в арсенале драконов есть амулеты и для работы под водой. Мощной струей воды можно будет смыть ил и добраться до золота. Будем делать магический брендсбойт.